Гэбни изучающе посмотрел на меня и, пару раз быстро ткнув в кнопки на сером пульте, вызвал конвульсии у обеих женщин. Я заставил себя сделать непринужденный вид. «Тебя что-то забавляет?» «Вы тут болтаете о лечении, а сами все же то и дело применяете шок, чтобы дать выход своему раздражению. Разве это не рвет цепочку стимул-ответ? И если вы переучиваете Урсулу, то зачем наносите шоковые удары Джинне? Она у вас играет роль стимула, не так ли?» «Да заткнись ты», — проревел он. «Сексуальное рекондиционирование», — продолжал я. «Его испробовали давным-давно, еще в начале 70-х, и нашли негодным. Методологическая топорная примитивщина. Хотя даже из нее мог выйти какой-нибудь толк, если бы агитаторы за свободу сексуальных меньшинств не навязали всем свою точку зрения. Вот тебе и свобода воли». Я снова пожал плечами. Он сказал: «Не думаю, что твой умишка способен открыться достаточно широко, чтобы уловить суть, но все равно, вот тебе несколько фактов. Я люблю свою жену. Она вызывает во мне любовь, и за это я буду всегда ей благодарен. Она выдающийся человек. Первая в семье получила высшее образование. Я понял всю ее неординарность с первой же встречи. Это пламя у нее внутри. Она, черт возьми, почти светилась, словно лампа накаливания. Поэтому ее проблема меня не отпугнула. Напротив, это послужило вызовом для меня. И она согласилась и с моей оценкой ситуации, и с моим планом лечения. То, чего мы достигли совместными усилиями, основывалась целиком на взаимном согласии». «Кастрация», — заметил я. «Не пытайся придать этому ветеринарное звучание, недоумок. Мы вместе работали над решением ее проблемы. Если уж это не лечение, то я не знаю, что можно так назвать. И то, что получилось в результате нашей совместной работы, могло принести пользу миллионам женщин. Сам план был прост. Позитивное подкрепление полового возбуждения, наступившего гетеросексуальным путем, и наказание за реакцию на гомоэротический материал. Но его практическое осуществление представляло колоссальную трудность. Надо было приспособить всю систему к женской физиологии. У мужчины измерить степень полового возбуждения ничего не стоит. С помощью надеваемой на половой член плезмографической манжеты регистрируется степень набухания. У женщины строение более скрытое. Вначале мы думали разработать что-то вроде мини-манжеты для клитора, но эта идея оказалась практически неосуществимой. Не стану вдаваться в подробности, но именно она как раз и додумалась до интравагинального зонда влажности, который сейчас так хорошо ей подошел. Основываясь на надлежащем химическом анализе секреции, мы смогли соотнести биоэлектрические изменения с видимым сексуальным возбуждением. Потенциальные последствия просто фантастические. В сравнении с тем, что сделали мы, Мастерс и Джонсон рисуют на стенах пещеры. «Фантастика», — сказал я. «Жаль только, что это не сработало». «Нет, все работало как нужно, много лет. Но только не в случае с Айлин Уэгнер». Он еще раз погладил Урсулу и повернулся ко мне. «Да, это была ошибка. Ошибка, которую сделала моя жена. Неверный выбор пациента. Уэгнер была жалка, глупая телка, сентиментальная благодетельница человечества. психология и психиатрия буквально кишат такими. Если вы были такого низкого мнения о ней, почему же приняли ее у себя в Гарварде как коллегу? Он покачал головой и засмеялся. У меня она была ничем. Я бы ее отправил учиться на санитарку. С месяца она работала у моей жены. Обходы больных, дидактические сеансы и клинический надзор. Моя жена узнала о ее сексуальной патологии и пыталась ей помочь. По разработанной нами методике. Я с самого начала был против, чувствовал, что этой тёлке наша методика не подойдет. У нее нет достаточно сильной мотивации, никакой силы воли. Уже одна тучность делала ее непригодной. Она была просто убогой. Но моя жена слишком добра, и я уступил. Она была вашим первым подопытным объектом после Урсулы, нашей первой пациенткой, к несчастью. И, как я и предсказывал, результаты были очень скудные, что совсем не дискредитирует методику. Он бросил острый взгляд на жену. Мне показалось, что один из пальцев напрягся. Да, я бы назвал самоубийство весьма скудным результатом, заметил я. Самоубийство? Он усмехнулся медленной, почти ленивой улыбкой, потом покачал головой. Намотай себе на ус. Эта тёлка была не способна ни на какой самостоятельный поступок. От Урсулы донеслись заглушенные кляпом звуки. Гэбни повернулся к ней. Прости, милая. Я тебе так и не сказал, верно? В Гарварде считали, что это самоубийство, сказал я. Каким-то образом на медфаке стало известно, что за исследование вы вели, и вас оттуда попросили. Каким-то образом, повторил он, уже не усмехаясь. Эта тёлка любила писать закапанные слезами любовные записки, которые она не отправляла, а складывала в ящик письменного стола. Отвратительная писанина. Снова подойдя к жене, он погладил ее по щеке, поцеловал в один из выбритых квадратиков на голове. Ее глаза были крепко зажмурены. Отвернуться она не пыталась. «Любовные записки, адресованные тебе, дорогая», — продолжал он. «Слезливые, бессвязные, которые вряд ли пригодились бы в качестве улик. Но в отделении у меня были враги, и они вцепились в меня. Я мог бы отбиться, но в Гарварде мне больше нечего было делать. Он действительно не так уж хорош, как о нем болтают. Нам явно пора было двигаться в другое место».